стал. Вернулся я к ним в 10, привязав лошадей Пибоди к задку повозки, дрожки его уже кто-то притащил. Квик нашел их в миле от родника вверх колесами над канавой. У родника их скатили с дороги, и там уже стоялось десяток упряжек. Дрожки нашел Квик. Он сказал, что река поднялась и еще поднимается. Сказал, что уже закрыла самую верхнюю отметку на сваях. «Мост такой большой воды не выдержит», — я говорю. «Ансу про это сказали?» «Я сказал», — отвечает Квик. Он думает, что ребята про это услышали и разгрузились, и уже обратно едут. Говорит, погрузимся и переедем на ту сторону. «Похоронил бы лучше у Новой Надежды», — сказал Армстед. «Мост старый, с ним шутки плохи». «Нет, в Джефферсон решил везти», — сказал Квик. «Тогда надо поскорее отправляться», — сказал Армстед. «Анс встречает нас у двери. Он побрился, но плохо. На подбородке длинный порез, а одет он в выходные брюки и белую рубашку с воротничком на запонке. Рубашка обтягивает горб. В белом горб кажется больше, и лицо у него тоже другое. Теперь он смотрит людям в глаза с достоинством. Лицо сосредоточенное и трагическое. Он пожимает руку каждому из нас, а мы по очереди поднимаемся на веранду, вытираем ноги. Чувствуя себя неловко в выходных костюмах, выходные костюмы шуршат на нас, а мы избегаем его взгляда. «Господь дал», — говорим мы. «Господь дал». Мальчишки тут нет. Пибоди рассказал, как он пришел на кухню, увидел, что Кора жарит рыбу, стал орать, ругаться, бросался на нее, и Дьюи Делл увела его в хлев. «Целы мои лошади?» — спрашивает Пибоди. «Целы», — отвечаю. «Я им корму дал нынче утром. Дрожки тоже вроде целы, не разбились». «Кому-то за это большое спасибо», — говорит он. «5 центов не пожалел бы, чтобы узнать, где был мальчик, когда лошади сорвались». «Если там что поломалось, починю», — говорю я. Женщины ушли в дом. Мы слышим, как они разговаривают и машут веерами. «Веера, шу-шу-шу», а сами говорят, говорят, будто пчелы в бочке шепчутся. Мужчины остались на веранде, переговариваются друг на друга, не смотрят. «Здорово, Вернон, здорово, Тал. Опять дождь будет?» «Да, похоже. Опять пойдет, непременно. И налетит быстро. И уходить будет медленно. Известное дело». Перехожу на заднюю сторону. Кеш затыкает дыры в крышке, обстругивает втулки по одной, дерево мокрое и стругается плохо. Мог бы разрезать консервную банку и разом закрыть, никто бы не заметил разницы. А заметил, не сказал бы. Помню, он час при мне вытесывал клинышек, словно со стеклом работал. «А ведь нагнись только, подбери щепок, забей под шип и хорош». Когда мы кончили, я вернулся к ним. Мужчины отошли от дома, сидели, где мы его строили ночью. Кто на обрезках досок, кто на козлах, кто на корточках, кто так. Уитфилд еще не приехал. Они посмотрели на меня, спросили глазами. «Все почти, я говорю. Будет забивать». Поднимаемся по лестнице, к двери подходит Анс, смотрит на нас. И мы всходим на веранду. Снова вытираем ноги, старательно пропускаем друг друга вперед. Толпимся перед дверью. Анс стоит за порогом, сосредоточенный, держится с достоинством. Показывает нам «проходите» и сам идет в комнату первым. Они уложили ее вверх ногами. Кеш сделал его наподобие часов. Вот такой, все швы и стыки на скос и выровнены рубанком. Тугой, как барабан, аккуратный, как шкатулка, а ее уложили головой в ноги, чтобы не смялось платье. Платье было венчальное, колоколом. Вот и положили ее головой в ноги. Платье, чтобы не примять, а москитной сеткой лицо прикрыли, чтобы не видно было дырок от бурава. Выходим, а навстречу Уитфилд. Идет, мокрый, грязный до пояса. «Да утешит Господь этот дом. Я опоздал, потому что мост залило. Я поехал к старому броду и переплыл с лошадью, и Господь хранил меня, да будет милость его над этим домом. Мы пошли обратно к козлам и обрезкам сели. Я знал, что зальет», — говорит Армстед. «Долго он держался, этот мост», — говорит Квик. «Скажи лучше, Господь его держал», — говорит дядя Билли. Не помню, чтобы за 25 лет молотком по нему кто ударил. «Сколько же он тут стоял, дядя Билли?» — спрашивает Квик. «Его построили, дай бог памяти, в 1888 году», — говорит дядя Билли. «А помню, потому что первым по нему проехал Пибоди, ко мне, когда Джоди родился. Если бы я ездил каждый раз, когда твоя жена приплод давала, он бы давно уже сносился», — говорит Пибоди. Мы вдруг громко смеемся и разом смолкаем, переглядываемся искоса. «Много людей по нему переехало», — говорит Хьюстон, — «последний раз в жизни». «Это факт», — откликается Литл Джон, — «это верно». «Одной уж теперь не удастся», — говорит Армстед. «Им с ней на мулах до города 2-3 дня, пока в Джефферсон отвезут, да потом обратно, как раз неделя». «А что Ансу втемяшивалось вести ее в Джефферсон?» — спрашивает Хьюстон. «Обещал ей», — говорю я. «Сама захотела, родом она оттуда, так решила». «И Анс так решил», — говорит Квик. «Да», — говорит дядя Билли. «Вот плывет человек всю жизнь без руля, без ветрила, а потом возьмет да такое удумает, чтобы всем хлопот устроить выше головы. Ну, теперь разве только сам Господь поможет перебраться через реку», — говорит Пибоди. «Ансу одному не справится». «Думаю, он поможет», — говорит Квик. «Он уж давно Ансу помогает». «Это факт», — говорит Литл Джон. «Так давно, что и бросить теперь жалко», — говорит Армстед. «Я думаю, он как все у нас тут», — говорит дядя Билли. «Так долго помогал, что теперь поздно бросать». Выходит Кеш. Он надел чистую рубашку, мокрые волосы гладко зачесаны на лоб, гладкие и черные, как будто голову покрасили масляной краской. С трудом присаживается на корточке. Мы за ним наблюдаем. «Чувствуешь погоду-то?» — спрашивает Армстед. Кеш не отвечает. «Сломанная кость всегда погоду чувствует», — говорит Литл Джон. «У кого кость сломана, предсказывать может». «Это счастье, что отделался сломанной ногой», — говорит Армстед. «На всю жизнь мог стать лежачим. Кеш, ты с какой высоты падал?» 28 футов 4,5 дюйма примерно», — говорит Кеш. Я подсаживаюсь к нему. «На мокрых досках недолго поскользнуться», — говорит Квик. «Обидно, я говорю. Но что ты мог сделать?» «Все это бабы, черти», — говорит он. Я его спросил, чтобы у ней с ним было равновесие, строил по ее размеру и весу. «Если люди с мокрых досок падают, большое падание тут будет, пока не переменится погода». «Что ты мог сделать?» — говорю я. «Люди падают, это ладно, а вот с кукурузой и хлопком моим что будет? Да и Пибоди не против, чтобы люди падали. Скажи, доктор». «Это факт. С корнем из земли не вымоешь. Ни одна напасть, так другая». «А как же? Почему они и стоят чего-то? Если бы не напасти эти, да у всех бы урожай большой, тогда и растить бы, небось, не стоило». «Нет уж, работаешь, ломаешься, а потом, чтобы твою работу смыло к чертовой матери». «Это факт. Вот если бы сам мог дождь пустить, тогда и смоет не обидно». «Какой же человек может это сделать? Какого интересного цвета у него глаза?» «Да, Господь растениям дал расти, он и смоет, если будет на то его воля». «Что ты мог сделать?» — говорю я. «Это все бабы, черти», — говорит он. В доме женщины запели. Мы слышим, как начинается первый стих, крепнет, обрастая голосами, и мы встаем, идем к двери, снимаем шляпы, выплевываем жвачку. Не входим, останавливаемся перед ступеньками кучкой, держим шляпы вялыми руками, кто перед собой, кто сзади, стоим, выставляя ногу вперед и, опустив голову, смотрим в бок или на шляпы, или в землю, и никогда на небо и на серьезное сосредоточенное лицо соседа. Песня кончается. Дрожащие голоса дружно вывели последнюю замирающую ноту. Начинает Уитфилд. Его голос больше его самого, как будто они не одно. Как будто он отдельно и голос отдельно переплывают на двух лошадях реку у брода и входят в дом, один измазан грязью, а другой даже не намок, торжественный и печальный. Кто-то заплакал в доме, кажется, что ее глаза и ее голос обращены внутрь, и она слушает, Мы переступаем с ноги на ногу и, встретившись глазами, тут же отводим их, делаем вид, что этого не было. Уитфилд, наконец, умолк, женщины опять поют, голоса возникают прямо из густого воздуха и сливаются в печальную утешительную мелодию. Смолкли, но будто не исчезли, будто затаились в воздухе, и стоит нам двинуться, мы снова извлечем из воздуха печальную и утешительную песню. Но вот они кончили, мы надеваем шляпы неловкими руками, словно никогда не носили шляп. По дороге домой Кора продолжает петь «К Богу путь держу и к моей награде», поет она в повозке, закутав плечи в платок под раскрытым зонтом, хотя дождя нет. «Она свою получила», — говорю я. «Не знаю, куда она попадет, но награду уже получила. Освободилась от Анса Бандрена. 3 дня лежала в гробу, ждала, когда Дарл и Джул вернутся за новым колесом и опять уйдут туда, где их повозка лежит в канаве. Анс, возьми мою», — сказал я. «Дождемся нашей», — он сказал. «Она захочет на своей. Она всегда была щепетильной женщиной». На 3-й день они вернулись, погрузили ее в повозку и поехали. И уже было поздно. «Вам придется ехать кругом через Самсонов мост, до туда день дороги, и оттуда 40 миль до Джефферсона. Анс, возьми мою. Дождемся нашей, она на своей захочет». Его мы увидели в миле от дома, сидел у полотного озерка. Сколько живу, рыбы там никогда не водилось. Оглянулся на нас, глаза круглые и спокойные, лицо чумазое, удочка на коленях. Кора еще пела. «Неподходящий день рыбу удить», — сказал я. «Поехали с нами домой, а завтра чуть свет пойдем с тобой на реку и наловим рыбы». «Это здесь сидит. Дьюидел ее видела. Поехали с нами, на реке-то лучше. Она здесь, Дьюидел ее видела». «К Богу путь держу и к моей награде», — пела Кора. «Ведь не конь твой умер, Джул», — говорю я. Он сидит на сиденье прямо, чуть подавшись вперед, спина деревянная. Поля шляпы в 2 местах отмокли от тульи, провисли перед его деревянным лицом, и, нагнувши голову, он смотрит в дыры, словно из-под забрала, смотрит вдаль через долину, туда, где хлев прислонился к обрыву и лепит невидимую лошадь. «Вот видишь», — я говорю, — «висят высоко над домом, сужая круги в густом бурливом небе, неумолимые, терпеливые, зловещие, отсюда они кажутся соринками. Только ведь не конь твой умер». «Черт бы тебя взял», — говорит он, — «черт бы тебя взял». «Я не могу любить мать, потому что у меня нет матери. У Джула мать лошадь. Неподвижные грифы кругами парят в вышине, и тучи несутся, будто отбрасывая их в обратную сторону. Неподвижный, с деревянной спиной и деревянным лицом, напряженно устремясь вперед, он лепит коня своей истребиной посадкой, и крылья согнуты. Они ждут нас, уже готовы выносить, его ждут. Он входит в стойло, ждет, когда конь легнется, чтобы проскользнуть мимо и вскочить на корыто, смотрит оттуда поверх стойл на пустую тропу и только потом тянется наверх за сеном. Черт бы его взял, черт бы его взял.